что требовало от нее большой душевной работы. Но как раз это она и любила в своем деле. Художники были как цыплятки, а она как наседка. А Лайм, хоть и был ненамного ее моложе, явно нуждался в материнской опеке. «Договариваемся на 8. В 7:30 мой шофер за вами заедет, а потом заберете меня из отеля. Я буду ждать в фойе», — сказала она и вместе с сыном покинула студию. «Не забудь, мам, контракт прихватить», — напомнил сын, спускаясь по лестнице. Лайм с волнением ожидал предстоящего ужина. Надо было обсудить с Сашей будущую выставку, расспросить поточнее, какие работы она от него ждет. Чтобы показать все, на что способен, он готов был целый год вкалывать, как галерный раб. Он ее не подведет. Это его шанс, и он это прекрасно понимает. Ради этой минуты он трудился всю жизнь. И как бы ни распоясывался в личной жизни, а особенно в кутежах с Ксавье, к работе Лайм всегда относился со всей серьезностью. Он с детства знал, что рожден рисовать. С ранних лет это ставило его особняком от сверстников. Та же картина повторялась и в подростковом, и в более зрелом возрасте. Он понимал, что устроен не так, как все, но это его мало беспокоило. Мать всегда была на его стороне и настаивала на том, чтобы он был верен своей мечте. Другие родственники далеко не так радовались его дарованию, и даже отец относился к нему как к белой вороне. Из-за этого между ними всегда были трения. Такое впечатление, что его талант сумела разглядеть только мать. Другие же, отец, братья, даже друзья, воспринимали его ранние рисунки как проявление странности, пустую затею. Отец называл их хламом, братья — мазнёй. Его отлучали ото всех дел, и только в живописи он находил утешение. Как все, кто с детства испытал душевное страдание. Лайм был намного глубже, чем казался. Саша пока не могла этого знать, но что-то особенное она в нем почувствовала. Все ее знакомые художники прошли через большие испытания, кому-то пришлось много страдать. В конечном итоге, несмотря на тяжелую жизнь в обычном понимании, это обогащало их творчески, делало их работы, как и их самих, глубже и содержательнее. Рано оставшись без матери, она хорошо их понимала и глубоко сочувствовала их переживаниям. Она понимала их лучше, чем сама осознавала. Между ними словно существовала невысказанная гармония. «Я так и думал, что тебе его работы понравятся», — сказал Ксавье, направляясь к машине. Он был очень доволен. Лайм невероятно талантливый, по-моему. Он и сам не понимает, насколько. Ксавье искренне гордился своим другом. Да, это бесспорно. Саша ни на миг не сомневалась, что приняла верное решение и была рада находке сына. Можно было только гордиться, что у мальчика такой верный глаз. И парень он хороший, продолжал Ксавье, порядочный, честный. Любит жену и детей, временами чудит, но человек все равно хороший. Он сумасброд, но безобидный. Жаль, что его жена в Вермонте. Я бы хотела с ней познакомиться. По спутнику жизни можно многое сказать о человеке, — негромко прибавила Саша, и Ксавье ответил не сразу. Она у него потрясающая. Они женаты с незапамятных времен, но она уже довольно давно переехала в Вермонт. «Как это понимать?» — недоуменно взглянула Саша. «Они женаты или она от него ушла?» «Думаю, ответить надо утвердительно на оба вопроса. Они по-прежнему женаты, но, кажется, решили немного отдохнуть друг от друга. Что-то в этом роде. Он об этом говорить не любит. Она каждое лето ездила в Вермонт к родителям. А в этом году так и не вернулась. Он говорит, она решила побыть там подольше. Она еще в июле уехала. Он отличный парень, но, думаю, жизнь с ним не сахар. Она помогала ему закончить учебу, работала горничной на курортах, а здесь была секретаршей. Она тянет на себе и его, и детей, и мирится со всеми его выкрутасами, не думаю, чтобы он когда-нибудь с ней разведется. Но то, что ей было легко волочить семью из 5 человек, легко, сам понимаешь как, это факт. Я надеюсь, она все же вернется, она славная женщина, и он ее любит, я знаю.